Не говори ерунды, Данни. В любом деле надо стараться изо всех сил. Стараться слишком невозможно. Очень даже возможно. Ты слыхал когда-нибудь про закон уменьшающейся отдачи? Чем сильнее ты стараешься, тем вернее дашь маху. В жизни не слыхал такой белиберды. Кто это говорит? Уйма умнейших людей, в том числе и этот твой доктор Куэ. Не стискивай зубы, не разбивайся в лепешку, иначе все будет работать против тебя, и ты ничего не добьешься. Вот как он говорит. Психологический факт. Чушь. В моей книжке он ничего такого не говорит. Бой, ты же всегда хватаешь по верхам. Эта твоя тощая брошюрка дает самое превратное представление о куэизме. Ты почитай внушение и самовнушение Бодена, и сразу все поймешь. Сколько там страниц? Я не считал страницы. Ну, так, довольно солидная книга. У меня нет времени на толстые книги. Я стараюсь ухватить основное зерно, суть вещей. Если стараться вредно, почему же у меня-то все с Куэ получается? Ведь я прикладываю массу усилий. Да ничего у тебя такого не получается. Тебе просто не нужен никакой Куэ. С каждым днем тебе становится все лучше и лучше, как бы ты ни понимал слово «лучше». Не из-за бормотания под нос, а потому что такой уж ты человек. Ты и прирожденный удачник. Ладно, принеси тогда эту свою книжку. И дай Лео. Заставь ее прочитать. А что не поймет, объясни. Что я и сделал. С нулевым результатом. Несчастной Леоле не становилось все лучше и лучше, потому что она абсолютно не представляла себе, что и как должно становиться лучше. Она не могла понять, чего именно хочет от нее Бой. Ни до, ни после я не встречал настолько глупой, милой женщины. Так что доктор Куэ не смог ей помочь. Как не смог он помочь и многим, многим другим. В чем, впрочем, я его ничуть не виню. Его магические формулы являлись, по сути, секуляризированными, своекорыстными молитвами, начисто лишенными достоинства, какое пробуждает в человеке даже самая скромная молитва. Подобно всем попыткам привести хронических неудачников к удаче, эта система быстро увяла и сошла на нет. Второй случай был значительно серьезнее. В 1927 году, вскоре после канадского турне принца Уэльского, Бой попросил меня проявить несколько фотопленок. Это было вполне естественно, ведь в своих европейских экспедициях я научился прилично фотографировать и теперь руководил школьным фотокружком. Нагрузка, взваленная на меня взамен руководства спортивными играми. Я был всегда готов оказать услугу Бою, чьим советом я был обязан своим скромным капиталом. Когда же он сказал, что не хотел бы доверять эти пленки коммерческой фотолаборатории, я вполне естественно решил, что там сняты эпизоды все того же турне, а, возможно, даже сам принц. Так оно и оказалось. За исключением двух пленок с дилетантскими, но весьма претенциозными снимками Леолы. Леола лежала на диване, строила глазки из-под приподнятой вуали, стояла на коленях перед горящим камином, грозила пальчиком большому плюшевому медведю, выбирала шоколадку из огромной, украшенной бантами коробки, короче говоря, принимала всевозможные сентиментальные позы, соответствовавшие тогдашней моде, на хорошенькие фотографии. И на всех без исключения снимках она была, в чем мать родила. Будь Леола опытной натурщицей, а Бой хорошим фотографом, все это было бы похоже на иллюстрации из тех журналов, что посмелее. Однако бесталанность и неопытность породили снимки из разряда тех, какие делают сотни семейных пар. Делают, но имеют достаточно здравого смысла, чтобы никому их не показывать. Даже не знаю, почему это меня так взбесило. Неужели я такое ничтожество, что со мной можно совсем не считаться, как с евнухом из гарема? А может, Бой избрал такой весьма своеобразный способ показать мне, как много я потерял? Или это нечто вроде намека, что Бой не станет возражать, будь я захочу, соглашусь, избавить его от Леолы? Он уже давал мне понять, что Леола излишне консервативна, то бишь пресновата в постели, и не может удовлетворить его активную, ищущую натуру. Как бы там ни было, я взбесился и даже хотел было уничтожить эти пленки. Должен признаться, что позднее, изготовив отпечатки, я рассматривал их весьма внимательно, даже с некоторым вожделением, и оттого бесился еще сильнее. Я поступил вполне в своем духе. Аккуратно отпечатал все кадры, увеличил лучшие из них, в том числе и все снимки Леолы, молча отдал отпечатки Бою и начал ждать, что же будет дальше. Следующий мой приход к Стоунтонам — Бой достал снимки и начал подробно рассказывать, что говорил ЕКВ в тот или иной запечатленный на фотобумаге момент. В конце концов, очередь дошла до этюдов с Леолой. Ой, эти не надо. Почему? Потому.